Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция четвертая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Романсы без слов. 1874 год. Забытые арийки. Первое. Эпиграф. «Lavant dans la plaine, suspens en haleine. Favar». Это экстаз утомленности. Это истома влюбленности. Это дрожанье лесов, ветра под ласкою млеющих. Это меж веток сереющих маленьких хор голосов. Свежие, нежные трепеты, шепоты, щебеты, лепеты, кажется, травы в тиши ропщут со стоном томительным, или в потоке стремительном глухо стучат глыши. Чьи же сердца, утомленные, вылились в жалобы сонные? Это ведь наши с тобой. Это ведь мы с тобой, милая. Тихие речи, унылые, шепчем в равнине ночной. Вторая. Эпиграф. «Il pleut doucement sur la ville» Артюр Рембо. Небо над городом плачет, плачет и сердце мое. Что оно значит, это унынье мое? И по земле, и по крышам ласковый лепет дождя. Сердцу печальному слышен ласковый лепет дождя. Что ты лепечешь, ненастье? Сердце печаль без причин. Да, ни измены, ни счастья. Сердце печаль без причин. Как-то особенно больно плакать в тиши ни о чем. Плачу, но плачу невольно. Плачу, не зная о чем. Третья. Эпиграф. Saint-Joyeux importune d'un clavecin sonore. Петрус Борель. Целует клавиши прелестная рука, и в сером сумраке, немного розоватом, они блестят. Напев на крыльях мотылька, о, песня милая, любимая когда-то, плывет застенчиво, испуганно слегка, и все полно ее пьянящим ароматом. И вот я чувствую, как будто колыбель баюкает мой дух, усталый и скорбящий. Что хочешь от меня, ты, песни нежный хмель? И ты, ее припев неясный и манящий, ты, замирающий, как дальняя свирель, в окне, растворенном на сад вечерний, спящий. Четвертое. Тянется безмерно луговин тоска, блещет снег неверно, как пласты песка. Небеса без света тверды, словно медь. Месяц глянул где-то, вновь, чтоб умереть. Зыблется, как тучи, дальний серый бор, там, где пар летучий кроет кругозор. Небеса без света тверды, словно медь. Месяц глянул где-то, вновь, чтоб умереть. Ворон с хриплым криком, старый волк худой, вам в просторе диком хорошо зимой. Тянется безмерно луговин тоска, блещет снег неверно, как пласты песка. Пятое. Эпиграф. Соловью, который с высоты ветки глядится в реку, кажется, что он упал туда. Сидя на вершине дуба, он боится утонуть. Сирано де Бержерак. Деревьев тень в воде под сумраком седым расходится, как дым, тогда как в высоте с действительных ветвей рыдает соловей. И путник, заглянув к деревьям бледным, там бледнеет странно сам. А утонувшие надежды и мечты рыдают с высоты. Бельгийские пейзажи. Эпиграф. Конкесте ду Рой. Старинные эстампы. Первый. Валькур. Кирпич, черепица, о, потаенных уголков вереница для сердец влюбленных, виноград и хмели, цветы и ветки, уют и веселий, живые беседки, кабачков услады, шум и пиво, лукавые взгляды служанки красивой, близость вокзала и дорог бесконечных, иль этого мало для агосферов беспечных? Второй. Шарль Руа. Кобольдов прячет зеленый дрог, чу, ветерок, как будто плачет. Чем вдруг запахло? Шумит овес, и куст до слез бьет веткой чахлой. Глядит чуланом здесь каждый дом, и все кругом в дыму багряном. Вокзалов скрежет со всех сторон. Взор изумлен. Весь город где же? Пронесся быстро упорный стук, как будто звук большого сестра. Притон работы, твой облик дик, металла крик и запах пота. Кобольдов прячет зеленый дрог. Чу, ветерок, как будто плачет. Третий. Брюссель. Простая фреска. Зеленовато-красны холмы и склоны эти. В вечернем полусвете все контуры неясны. Вот золото стремнины все более багрится. На вязе без вершины чуть слышно свищет птица. Осенний день тускнеет, мечты мои бессвязны. И грусть мою лелеет напев однообразный. Акварели. Первая. Зелень. Вот ранние плоды, вот веточки с цветами, и сердце вот мое, что бьется лишь для вас. Не рвите же его лилейными руками, склоните на меня сиянье кротких глаз. Я прихожу еще обрызганный росою, что ветер утренний оледенил на лбу. Простите, что опять я предаюсь покою у ваших ног в мечтах благодаря судьбу. Еще звенящую последним поцелуем я голову свою вам уроню на грудь. Пусть буря замолчит, которой я волнуем, а вы, закрыв глаза, позвольте мне уснуть. Вторая. Сплин. Все розы были ярко-красны, плющи неумолимо черны. Твои движения опасны, мои уныния упорны. Все небо было слишком нежным, зеленым море, воздух ясным. Я знаю, я пред неизбежным, пред чем-то горьким и ужасным, терновником с листвой лощеной и буксом с блещущей листвою. Я утомлен и отдаленной равниной всем, лишь не тобою. Третья. Улицы. Первая. Спляшем жигу. Ах, я любил ее глаза, светлее, чем в звездах небеса, те нелукавые глаза. Спляшем жигу. Она умела без конца терзать поклонников сердца с улыбкой милого лица. Спляшем жигу. Но мне еще милей ее уста, цветки лилей, с тех пор, как мы расстались с ней. Спляшем жигу. Я не забыл, как был любим, как сам любил. и тем живу, как прежде жил. Спляшем жигу. Вторая. На улице, в оправе тесной, река, возникшая чудесно за пятифутовой стеной. В предместье мирном ты не быстро, без шума протекаешь чистой, но непрозрачною струей. Шоссе широко и безмолвны, желты, как мертвый облик, волны, один туман лишь отразят. В тот даже час, когда, вставая, заря сияет, зажигая коттеджей черно-желтый ряд. Жена-ребенок. Нет, простоты моей вы не могли понять. Не то вам было надо. И вы, наморщив лоб, спешили убежать с упрямством и досадой. И взор, который мог лишь нежность отражать, быть зеркалом лазури, вдруг гневом омрачась, мне больно вспоминать, горел, как небо в буре. И маленькой рукой грозили гневно вы, как богатырь могучий. И крики злобные сжимали грудь, увы, вам, слитой из созвучий. Но как боялись вы сердечных бурь и гроз, в душе еще ребенок, и с вашей матерью роптали вы меж слез, как блеющий ягненок. Нет, вы не поняли любви и честь, и свет, любви простой и милой, спокойной в радостях, веселой в пору бед и юной до могилы. Пятое. Сияние. Хотелось ей пойти в средину волн морских, а так как ветерок приветливо утих, к ее безумию мы отнеслись не строго. И вот мы все идем соленою дорогой. Недвижен солнце шар на ясных небесах, и золотом лучи мелькают в волосах, когда она скользит нежнее, чем извивы развернутой волны, скользит. О, миг счастливый! Белеют паруса, вдали склоняясь ниц, и носятся вокруг станицы белых птиц. Широкий, скользкий шаг по временам колеблем, протянутым с листом цепляющимся стеблем. Она взглянула к нам, смущенная чуть-чуть, не зная, как любовь переносила путь. Но видя, что мы все идем в восторге рядом, опять пошла вперед, не подаривши взглядом. Дувр Остенде на палубе Комтесс де Фландо, 4 апреля 1873 года. Конец четвертой секции.